Глава 23. Откуда не очень сильный маг, хоть и королевский сановник, знает о смотрителях, выяснять при скоплении народа было бы неразумно. «Пойдем, разговор есть», – позвала Вика чиновника за собой в сторону нагромождения каких-то ящиков возле пакгауза, где имелась возможность поговорить без лишних ушей. То ли сановник еще не пришел в себя от испытанного потрясения, то ли оказался готов слушаться такую могущественную магиню во всем, то ли возжелал пойти за рыжеволосой красавицей хоть на край света, но, позабыв про свой важный чин, не раздумывая, двинулся за девушкой, одетой как обычная абордажница. «Я считал это выдумкой. Вика, меня зовут Вика», – представилась попаданка. «А с кем я сейчас говорю?» Она с явно выраженным любопытством посмотрела на своего собеседника. «Вудмор», – представился он, – «я первый помощник сенешаля». «Высокий чин», – без намека на насмешку кивнула Вика, – «и не сомневаюсь, что вполне заслужен. Так все же, откуда ты знаешь про смотрителей? Из чего вдруг решил, что я одна из них?» Как попаданка и предполагала в своих размышлениях, для сущности время имело совершенно другое измерение. Промежуток между тем, как смотрители покинули этот мир, и до момента появления здесь пары землян составило пару сотен лет, не меньше. Да, Вудмор никогда не видел помощников сущности, однако именно в этих северных краях они оставили о себе воспоминания в легендах и мифах. Наверняка, если поручить уважаемому Флему Арвалю и всей его ученой университетской братии покопаться в фолиантах и объяснить им, что искать, то и у других народов можно будет найти намеки и упоминания о деяниях смотрителей. Но здесь, в варварских королевствах, умудрились сохранить в людской памяти, и как звались эти величайшие маги, и их отличительную особенность – невиданные огромные магические резервы. И причина столь долгой памяти лежала на поверхности. Смотрители проживали в этих краях. «Так ты все же… Пусть это останется моей маленькой тайной, Вудмор», улыбнулась Вика одной половиной лица. «Спасибо за информацию, а своему королю можешь высказывать любые предположения и догадки. Не знаю, остановимся мы здесь на обратном пути или нет, только мне бы не хотелось причинять обиды и разрушения столь гостеприимному и дружелюбному городу. Лучше всего будет, если твой владыка сделает вид, что я здесь никогда не останавливалась. Он вообще, я имею в виду твоего короля, адекватен, сообразит, что мне лучше дорогу не переходить». «Сообразит?» – без раздумий кивнул первый помощник сына Шаля и тут же усмехнулся. «Мой повелитель сообразит, а вот в правителях, лежащих дальше на твоем пути королевств Шонкер и Хмис, сомневаюсь. У них затихшая была на пару лет война вспыхнула с новой силой и с таким остервенением, что простой перекройкой границы вряд ли обойдется. Там уж кто кого совсем проглотит. Будут за тобой бегать, сулить горы золота и не отстанут, пока не согласишься с их просьбами или не прибьешь посланников. Я дважды ездил с посольствами к обоим королям и скажу, там ума не сильно много, что у одного, что у второго». «Не слишком ты почтителен, смотрю, к венценосным особам». «Так я им не служу», – пожал плечами сановник. «Шонкеру и Хмису я ничем не обязан». «Логично», – признала попаданка обоснованность его взгляда. За время короткого разговора Вики с Вудмором корабельная шлюпка переправила на борт чайки всех моряков и вернулась за повелительницей и ее отрядом, выстроившимся возле пирса свиньей санекаром на острие. Весьма доброжелательно попрощавшись с посланником короля Эгенбора, попаданка направилась к своим людям. Иногда на прямых участках реки чайка двигалась, используя главный парус, но в основном приходилось полагаться на гребцов. Ревиня, освоив малое исцеление, с большим удовольствием его применяла для увеличения сил их мускульного двигателя, заодно и подлечивая наказанных фердингом. Так что создание воздушного потока теперь целиком было занятием ее мужа. Возникшую идею пока не использовать заклинание сокрытия ауры, чтобы распугивать размером своего магического резерва все встречные вооруженные отряды, которые и в варварских королевствах обязательно имели в своем составе одаренных, Вика отбросила после характеристики правителей, лежащих вверх по западной нолге земель, данной Вудмаром. Получалось, что она не отпугнет от себя, а наоборот – вызовет сильное желание заручиться ее дружбой и покровительством. Повелительнице ордена очередные приставалы совсем не нужны. Ей вполне и юнги Фиса хватает. Достал уже до печенок поклонник. Был у Вики когда-то одноклассник, примерно в таком же возрасте влюбившийся в новую учительницу физики, но попаданка считала и тогда, и теперь это дуростью малолетки. «У меня служанка есть, Фис». Повелительница на скрытие своего резерва затратила очень значительную часть магической энергии и, лежа в каюте, рассматривала в сотый, наверное, раз карту и заодно восстанавливалась, чтобы затем помочь в трюме Реминии. Гребцы утомлялись гораздо быстрее, чем корабельная могиня успевала возвращать им силы. «К тому же чистишь обувь ты просто безобразно. Поставь ботфорты возле порога и проваливай». Грубовато, конечно, она с парнишкой обходилась, но лучшего способа не находила. Не пороть же в самом-то деле. К чайке подплыли очередные лодки, и Вика, кряхтя как старушка, разумеется, не от усталости или боли, а от нахлынувшей лени, поднялась с топчина, чтобы посмотреть своими глазами на предлагаемые товары. Все хоть какое-то развлечение. Западная Нолга напоминала базар. В том смысле, что от обоих ее берегов то и дело к орденцам подплывали продавцы всевозможных товаров на речных суденышках различных форм и размеров. Ничего покупать Вика и ее люди не собирались, но какое-то время на разговоры тратить приходилось. И последнее вызывало досаду. Правда, в столь частых встречах с аборигенами имелся и положительный момент. Можно было узнать про прибрежные источники воды и пополнить ее запасы. В отличие от своих спутников, попаданка пить воду из рек так и не приучилась. Как только представляла, сколько в ней гадости, так испытывала рвотные позывы. Нелла та спокойно пила из вены, а оказавшаяся в ее теле землянка на такое оказалась не способна. Как столь бойкая торговля совмещалась с идущей в этих краях войной, сполохи, которые иногда были видны с борта чайки в виде пожаров или пришедших к реке на водопой военных отрядов с большим количеством в них раненых, Вика не понимала, разве что оба короля не стремились сокращать количество своих будущих данников, ведь каждый из монархов рассчитывал, что именно он в будущем будет стричь с этих овец шерсть. «Да ты хоть попробуй!» Бойкий старик из лодки протягивал старпому, сидевшему на борту, свесив ноги горшочек с главным местным товаром – медом. «Нигде такого не найдешь! У нас пчелки слип собирают!» «Угу», – прокомментировала себе под нос попаданка. «Разве у нимфы кисть? У меня все гробы как огурчики!» – вспомнила она 12 стульев. «Нолинг!» Положила она руку на плечо офицера. «А тебе солидно вот так вот, как обормот Фис, рассиживать?» «А что такого?» «Раз ничего, значит ничего». Вика села рядом, только спиной к лодочнику-рекламщику, ногами на палубу. «Фарватер, вижу, с каждым днем сужается. Как скоро потребуется помощь моей магии?» Ее моряки при движении по реке пока обходились своими обычными способами, чтобы избежать мелей, двигались только засветло, на носу дежурил смотрящий слотом, но скорость движения уже начинали замедлять из предосторожности. До обозначения фарватера буями, створными знаками или бакенами тут дойдут еще очень нескоро. Заклинание дальновидения, благодаря которому Вика может предупреждать о мелях, позволит океанскому кораблю какое-то время идти довольно споро, однако пора уже присматривать подходящее место, где чайке надо будет заякориться в относительной безопасности. Дальше повелительнице предстоит идти по суше в одиночестве. «Думаю, уже послезавтра, госпожа, без твоих указаний нам не обойтись», ответил Старпом и тоже повернулся спиной к продавцу, знаком приказав Малку вновь начать движение корабля. «А где-то через неделю, как я понял, подойдем к Сенским порогам, и там...» «Впрочем, если точнее, то можно капитана разбудить. Это он со шкипером утреннего баркаса общался». «Не надо будить», – отказалась повелительница. «Пусть отдыхает». До Сенских порогов, дальше которых морские суда не смогли бы пройти никак, чайка не дошла лишь к 20:30, бросив якорь возле небольшого городка с удивительным названием «Малинник». Правил в этом поселении воевода короля Хмисса, имевший под рукой весьма внушительную дружину, почти в 2 сотни мечей с 5 боевых магов и отряд городского ополчения в 4 сотни копий и арбалетов. Все необходимые сведения о Малиннике орденцы получили от 2 благодарных им торговцев, давно отчаявшихся в условиях военного лихолетия хоть кому-то сбагрить свои дёготь и ворвань, и вдруг нашедших оптового покупателя. «Выгрузим эту гадость где-нибудь по дороге», ответила повелительница на недоумение соратников, «или дотащим до Эгинбора и там скинем за 1/3 цены». «Сокриф, на берег вам высаживаться не нужно», инструктировала Вика собравшихся на юте офицеров корабля и своих соратников. «Днем можешь отпускать людей отдыхать в городе, я не возражаю. Одной только покупки товара для повышенной репутации среди аборигенов, считаю, будет мало. Уважаемая Ревиния Плей очень сильно поможет, если потренируется в своих новых целительских способностях». Она посмотрела на корабельную магиню, и та с удовольствием склонила голову в знак согласия. «У жены местного воеводы, слышала, есть проблемы от постоянного переедания и лишнего веса. Удели ей основное внимание. Аникар, бдительности не теряйте, но не геройствуйте. При опасности лучше уйти вниз по течению. Я вас по-любому найду». При последних словах повелительницы ее соратники в растерянности переглянулись. «Мы рассчитывали, что с тобой пойдем», – сказала Миока. «Ты еще спрашивала меня, смогу ли я хорошо ориентироваться в северных лесах», – поддержал ее Дубок. Давние соратники прекрасно знали о возможностях своей госпожи по пространственному перемещению и тем не менее не понимают, что в путешествии к вулкану Озон-Нувар, когда надо будет преодолеть от Малиника почти 150 лиг по дремучим лесам и горам, станут для нее обузой. Вспыхнувшее раздражение Вика в себя подавила. Друзья ее ценят, любят и проявляют беспокойство исключительно ради ее пользы. «Твои навыки лесничего, Дубок», – сказала она бывшему браконьеру, – «сильно пригодятся. В отличие от своих товарищей, ты будешь контролировать и проверять левый берег, а не город, чтобы оттуда внезапно беда не пришла. Каждый из вас», – обратилась Вика ко всей своей команде, – «стоит нескольких десятков возможных врагов». Если она и преувеличила, то совсем немного. Ее друзья действительно стали непревзойденными, не знающими здесь себе равных воинами. «Ваша задача, то, для чего я вас и взяла с собой, сберечь наш замечательный корабль, сохранить его для обратного пути. И уверена, вы с этим справитесь. А сейчас отправляемся в Малинник». Для повелительницы ордена, могущественной магини Тень, хихикать было не солидно, но тут уж она от двусмысленности своей фразы не сдержалась. «Да, в Малинник. Устраиваем прощальный обед». Она посмотрела на солнце и поправилась. «Нет, скорее ужин, и я вас оставлю. Рассчитываю за неделю со своим делом уложиться». Поселение, по прикидкам Вики, насчитывало не меньше 5-6 тысяч жителей, то есть по средневековым меркам совсем не маленькое. так что где посидеть и повеселиться, тут имелось. Соратники надеялись, что повелительница перед расставанием побалует их своим восхитительным вокалом. Барк даже договорился с бардами из соседнего трактира и принес гитару, но их ждало разочарование. «Я не собираюсь здесь ночевать», – пояснила друзьям попаданка. «Как стемнеет, так сразу же отправлюсь в путь, а нам еще надо всякие мелочи обсудить». Спустя пару гонгов Вика вышла из трактира и направилась от горевшего над его входом фонаря к калитке. «Госпожа, прости, не мое дело!» – низко поклонился привратник, распахнул дверку. «Но ты бы одна не ходила лучше, у нас тут...» «Спасибо за предупреждение!» – повелительница взяла слугу за руку и вложила в нее монету в 20 йен. «Но я могу за себя постоять!» Оставив обрадованного привратника пытаться разглядеть при свете звезд, какое богатство неожиданно на него свалилось, Вика прошла шагов 20 до конца трактирного забора и прыжком вышла из города, оставив малинник в полулиге позади. Вскрыт попаданка не уходила, энергия ей будет нужна, так что пусть пополняется в пути. На ночлег она остановилась уже после полуночи. Вновь добрым словом вспомнила лейтенанта из Нолатура, подарившую такую замечательную медвежью шкуру. Этот подарок теперь постоянно занимал место в пространственном кармане, как только Вика куда-то отправлялась. За 3 дня повелительница преодолела почти половину расстояния до нужного ей вулкана. Поселения, обозы и людей, обнаруженные дальновидением, она обходила стороной. В первый день пути ей пришлось уйти в сторону, чтобы еще и не оказаться в крупной сече, в которой участвовало почти 1000 человек с обеих сторон. На 4-е сутки у нее все же возникла необходимость наведаться на один из встреченных ею лесных хуторов. За весь этот день Вике не встретился ни один источник чистой воды, а на заимке наверняка таковой имелся. Хуторок представлял собой дом и пару небольших строений, обнесенных оградой из средней толщины неошкуренных заостренных бревен высотой в 1,5 человеческих роста. Ворота хутора почернели от времени, слегка покосились, и даже казалось, что одна их створка не открывается совсем, она почти вросла в землю. Дальновидение показывало, что во дворе слишком много народа для такого небольшого огороженного пространства. Вике не хотелось ни выяснять, кто там и зачем находится, ни вступать с кем-то в разговоры. Поэтому она ушла вскрыт, решив воспользоваться родником или колодцем заимки незаметно и переместилась прыжком внутрь ограды. Сцена, которую попаданка увидела на хуторе, ей очень не понравилась. Во дворе лежали связанными 2 сильно избитых мужчин. Один очень пожилой, другой чуть помоложе и женщина лет 50. Все 3, видимо, хозяева хутора, как и молоденькая девушка в слезах и полубессознательном измученном состоянии, привязанная к голой коновязи. Сразу было видно, что ее жестоко насиловали. Возле ворот лежал труп убитого раба. Помимо постоянных обитателей этой лесной заимки, здесь находилось и 5 вооруженных мужчин, один из которых таскал руку на перевязи, и, судя по почерневшей крови, ранение им было получено давно. Были ли эти люди разведотрядом какой-нибудь армии или дезертирами, Вику не интересовало. Насильников она презирала и ненавидела, так что судьбу этих подонков она решила сразу. Разве это мужчины? Для попаданки насильники были хуже дерьма. Оно хоть и воняет почти так же, зато не причиняет боли и страданий. Хорошо, что повелительнице не нужно сейчас было таиться или секретничать. Только и вымолвил сидевший на крыльце раненый, увидев появившуюся из ниоткуда рыжую вооруженную наемницу. Стоявший рядом с ним самый старший из мародеров, еще не успел толком отсмеяться какой-то своей шутки, от неожиданности поперхнулся. «Ты кто?» «А ты еще не понял, сука? Я твоя смерть!» Последнее ее предложение слушала уже отлетавшая от тела голова, которую Вика снесла выхваченным из-за спины мечом. «И твоя смерть тоже», – сказала она, погружая клинок чуть ли не по самую рукоятку в тело замершего на крыльце раненого. «Идите сюда, твари, тетя Тень вам плату выдаст за все дела ваши». Но, несмотря на смысл слов, ей самой пришлось двинуться к троим оставшимся пока в живых насильникам, стоявшим возле привязанной девушки. «Даже сопротивляться не станете, тряпки?» – презрительно спросила она перепуганных поганцев. «Вас это не спасет!» Не доставая даже мечей, троица как-то вовсе уж глупо пыталась защититься от смерти, закрываясь поднятыми руками. Разумеется, их это не спасло. Вика перерезала веревки, стягивающие руки девушки, и вылечила ее малым исцелением. Затем также освободила от пут женщину и двоих мужчин. «Можно я у вас тут водички себе наберу?» – спросила попаданка у пожилого мужчины, уставившегося на нее с таким страхом, словно это она на хуторе безобразничала. «Ты глухой, что ли?»